Глава 7. Утащил зверюга деву далече, с десяток верст в самую глубь леса, когда весна уже еле ногами перебирала, взвалила чудище ее себе на плечо, да продолжала идти. Всю ночь так и прошагали, а к утру вышли к дубраве, но то не обычная дубрава была, а колдовская. Только ступили двое на сию землю, как деревья заскрипели, дупла тогда устами обратились. Глаза повыпучили гиганты и смотрят так с недоверием на гостью незваную. Один из дубов тяжело вздохнул и молвил: «Кто такая, откуда?» «Пришлая». «Прислужницей будет», — ответил зверь и легонько толкнул весну в бок. Боги всесильные, попятилась дева и прижалась к другому дереву, а тот как ухнет и забасит: «Что за напасть? Куда космами тычешь, дурноголовая? Весь обзор загородила». А весна как взвизгнет, как отпрыгнет в сторону, и сейчас же на ногу чудищу приземлилась. Тот аж взревел от боли. «Да чтоб тебя, сиволапая!» — рассерчал зверь. «Гляди, куда прешь!» «А не нать меня стращать!» — подбоченилась дева. «И как топнет второй раз, то к може по второй лапе чудище». «Ах ты, чертяка верешная!» — уж было замахнулся он, но вовремя остановился. «Ежели посмеешь, еще ноги повыдергиваю!» — прошипел, растирая больное место. Дубы токмо переглядывались меж собой, но потом хором охнули и снова задремали. Все ж возрасту были немалого, поспать любили до полудни. «Топай», — произнес зверь, — «проку от тебя никакого, да лучше бы Велес позволил порвать на лоскуты». Весна же перечить больше не осмелилась и пошла молча следом, а средь дубравы особо один зеленый старец выделялся, обхвата был широченного, крону имел раскидистую, на самой вершине дуб поддерживал на могучих ветвях раменах домишко ветхий, а от двери оного вниз веревка свисала. Видать, тут-то и обитало чудище лесное. Подошел зверь к дереву, постучал по стволу 3 раза, и то закашляло, заскрипело: «Чего надобно? Почевать мешаешь», — проворчало дерево. «Принимай новую постоялицу, будет она о тебе заботиться», — ответил тот. «Доброе дело. А теперь ступай, не мешай». Девице как-то совсем худо стало, ноги под ней подкосились, в очах потемнело, и было уж совсем собралась в забвение впасть, но хранитель вмиг подхватил охотницу: «И не думай даже творить свои девичьи хитрости, не проведешь», — подхватил ее, да как подбросит, что очутилась краса как раз у двери избы, даже ахнуть не успела. «Ирод проклятый!» — раздалось сверху. «Не сойдет тебе с рук, неволя моя, отомщу!» Толкнула дева дверь, да та со скрипом распахнулась. А внутри тьма кромешная, затхлостью несет. «Да это не жилище, а конура какая-то!» Весна осторожно вошла внутрь и тут же лбом о ветку приложилась. Древо тогда вздрогнуло: «Осторожней, ходят тут всякие!» «Прости, дедушка», — смягчилась краса. «Все ж деревья она уважала, низги не видно». «Бывает», — ответила то и захрапела. Нащупала она ставни, распахнула их, и тут же свет оранжевым клинком ворвался в избу. Вокруг все в пыли да в грязи было. На полу шкура лежала, рядом плошки, черепки валялись, кости обглоданные, к горлу аж дурнота подступила. Но вскоре заметила весна под самым потолком гнездо. Заглянула туда, а там яйца в пуху покоятся. Вон оно как. Людей на части дерет, а за птах радеет. Ух, отродье бесовское. Но вдруг в окошко сова влетела. И юрк в то самое гнездо, уселась полуношница, глазами моргнула несколько раз и задремала. В душе у девицы как-то даже потеплело. Все ж ни одной куковать в заточении. И принялась краса за уборку. До судорог не терпела ссоры в избе, посему взяла несколько сухих веток и принялась полы мести. Полетела тогда на землю всякая ненужная всячина. Бедный дуб аж чихнул от пыли несколько раз, но ворчать не стал. Видать, самого беспорядок не радовал. Когда вымела полы, взялась за шкуру и пошла вытряхивать. Тут уж и соседние старцы раскашлялись. К обеду вычистила дева избу, разложила всю утварь цельную по выступам, села на шкуру и пригорюнилась: «Эх, судьба моя, судьбинушка, что ж теперь делать-то, куда деваться?» А в ответ шуршанье послышалось, сова потянулась и снова глаза прикрыла. К вечеру сам хозяин пожаловал. Взобрался зверь по веревке, зашел внутрь, вот бросил в ноги весне палку острую. «Будешь теперь на рыбу охотиться, ежели голодно станет. Посмотрим, какая ты лихая. Не наловишь к ужину, спать под открытым небом будешь». «Я тебе не прислужница. Хочешь полакомиться, иди вон ежа в лесу слови». Ну и сейчас зверь не растерялся, схватил невольницу за шкирку и на улицу выволок. А потом, как прыгнет вниз вместе с ней, шагай, поставил зверь красу на ноги. За той рощицей указал на молодые березки поодаль. Озерцо есть, там карась водится. Сжала она со злостью копье деревянное и пошла к озеру. А что делать? За рощей и правда озеро блестело. Тут и воздух свежее был, и лягушки в камышах судачили. Только не умела весна рыбу копьем ловить. Вот ежели бы стрелы ей да лук, то одно дело. А тут... Присела невольница на берег, положила голову на колени и расплакалась. Поняла слушница, что в самый капкан угодила, и не выбраться теперь живой, не хаживать по деревне любимой, не навещать семью охотника Светиха, не гонять женихов по двору, а служить теперь ей зверю дикому. Час прошел, другой идет, весна все на берегу сидит, слезы горькие роняет. Солнце уж за горизонт опускается, а улова-то нет. Пришлось все ж подняться, копье взять, смотрит она в воду, а там рыба снует. Притаилась, тогда дева насторожилась, и как запустит копье. Но мимо, и сколько бы ни повторяла весна, ничего не выходило, бедняжка все ноги промочила в студеной воде, а так и не поймала ни одной рыбки. Скоро совсем стемнело, посему побрела охотница обратно. Видать, спать ей сегодня на сырой земле. Прошла рощу, ступила в дубраву, а там костерок уж горит. Около него на поляне ее мучитель сидит и, знай себе, хворост помешивает. Как только показалась краса, устремило чудище на нее глаза красные. «Ну, где добыча, охотница?» «Голодать тебе сегодня масол рыло свиное», — буркнула дева. «Не умеха, только языком чесать гораздо, тоже мне охотница». «Не учили меня на рыбу с копьем хаживать, не моя в том вина». Подтащила весна к костру поленце, села и принялась анучи разматывать. Уж больно ноги промерзли, тут и лихорадку схватить недолго. Оголила ступни, закатала штаны до колена и выставила ноги к огню. А зверь сидит, поглядывает на нее, морщится. Заметила его недобрый взгляд весна. «Не как задрать хочешь?» — спросила его весна, глядя из-под лобья. Злобу на людей затаил. «Боги, самую большую ошибку совершили, когда народили вас. Природу не уважаете, не бережете, отличных от вас не принимаете». Но тут осекся сразу и замолчал. «Знамо дело, бывали случаи, приходили из лесу выродки, да беду опосля творили. Вы злым духом служите. Не суди, пока своими глазами не увидела. Лесные жители зла не таят, а лишь покоя и уважения желают. У каждого своя правда, — отмахнулся от него дева. Ты чуть моего отца не погубил. Никогда не будет тебе уважения от меня, лиходей проклятый. Он медведицу завалил, потомство ее погубил. Жалко, что не до смерти поломал родителя твоего. Не выдержала тогда весна, вскочила и хотела камнем запустить в него, но тот вмиг позади нее оказался, взял за шею лебединую и зашептал на ухо, что аж мурашки по телу юному побежали. Ты только дай мне повод, я ж придушу тебя в раз. Так придуши, ответила девица. Лучше душу Велесу отдать, чем тебе прислуживать. Помрешь ты, нелюдь, в одиночестве, аль вечно мучиться будешь, если загубишь невинную. Я не боюсь тебя. Он же все это время так и стоял подле нее, руки с шеи не убирал, но и не сжимал. Скорее дыхание слушал. Хотел страх учуять. Но девица правду сказала. Не боялась она его. Иди спать. Завтра буду учить тебя настоящей охоте. Отступился зверь и сел на свое место. А весна собралась ложиться, уже и шкуру раскатала подле костра. Но тут чудище запустило в нее веткой. Ты чего это задумала, королобая? Окоченеть хочешь? Лезь вон в хижину! Так ты ж сам сказал, что почивать мне на елане, коль без рыбы явлюсь. Но тот ничего не ответил, только смирил деву взглядом свирепым. Ладно, благодарствую за доброту, съязвила охотница и направилась к дереву. А когда за ветку схватилась, то добавила в полголоса: «Вымесок! Ну ничего, устрою я тебе жизнь развеселую, взвоишь еще». Когда скрылась краса в хижине, зверь покосился на дверь и молвил: «Это мы еще поглядим, кто от кого взвоет».